но такого человека, который бы пожалел его, не нашлось ни одного во все то время, когда он, как зверок, жил в городе свои года учения и, обстриженный под гребенку, чтобы не разводить вшей, бегал мастерам за покупкой. Напротив, все, что он слышал от мастеров и товарищей с тех пор, как он живет в городе, было то, что молодец тот, кто обманет, кто выпьет, кто обругает, кто прибьет, развратничает. Когда же он, больной и испорченный от нездоровой работы, пьянства, разврата, одурелый и шальной, как во сне, шлялся без цели по городу, и с дуру залез в какой-то сарай и вытащил оттуда никому не нужные половики, мы все достаточные, богатые, образованные люди не то что позаботились о том, чтобы уничтожить те причины, которые довели этого мальчика до его теперешнего положения, а хотим поправить дело тем, что будем казнить этого мальчика. Ужасно. Не знаешь, чего тут больше, жестокости или нелепости. Но, кажется, и то, и другое доведено до последней степени. Нехлюдов думал все это, уже не слушая того, что происходило перед ним, и сам ужасался на то, что ему открывалось. Он удивлялся, как мог он не видеть этого прежде, как могли другие не видеть этого.